— Нет, — ответил тот, — но он не сердится. Он, кажется, в самом деле чем-то чрезвычайно доволен. Только я вывел его из терпения, дважды с ним заговорив, и он тогда велел мне убраться к вам. — Его удивляет, — сказал он, — как могу я искать другого общества, кроме вашего. Я поставил его тарелку в печь на рашпер, чтобы не простыла еда, а часа через два, когда все ушли, он вернулся в дом, нисколько не успокоившись. Та же неестественная радость, именно что неестественная, сверкала в глазах под черными его бровями. То же бескровное лицо и острые зубы, которые он обнажал время от времени в каком-то подобии улыбки. И он трясся всем телом, но не так, как другого трясет от холода или от слабости, а как дрожит натянутая струна, скорее трепет, чем дрожь. «Спрошу-ка я, что с ним такое?» — подумала я. «А то кому же спросить?» И я начала. «Вы получили добрую весть, мистер Хитклифф? Вы так возбуждены?» «Откуда прийти ко мне доброй вести?» — сказал он. «А возбужден я от голода. Но, похоже, я не должен есть». «Ваш обед ждет вас», — ответил я. «Почему вы от него отказываетесь?» «Сейчас мне не хочется», — пробормотал он торопливо. «Подожду до ужина». «И раз и навсегда, Нелли, прошу тебя предупредить Гертона и остальных, чтобы они держались от меня подальше. Я хочу, чтобы меня никто не беспокоил. Хочу один располагать этой комнатой». «Что-нибудь приключилось у вас, что вы их гоните?» — спросила я. «Скажите мне, почему вы такой странный, мистер Хитклифф? Где вы были этой ночью? Я спрашиваю не из праздного любопытства, а ради...» «Ты спрашиваешь из самого праздного любопытства», — рассмеялся он, — «но я отвечу. Этой ночью я был на пороге ада. Сегодня я вижу вблизи свое небо. Оно перед моими глазами, до него каких-нибудь 3 фута. А теперь тебе лучше уйти. Ты не увидишь и не услышишь ничего страшного, если только не станешь за мной шпионить». Подметя очаг и стерев со стола, я вышла озадаченная, как никогда. В тот день он больше не выходил из дому, и никто не нарушал его уединение, пока в 8 часов я не почла нужным, хоть меня не просили, принести ему свечу и ужин. Он сидел, облокотясь на подоконник у раскрытого окна, и смотрел в темноту, не за окном, а здесь. Угли истлели в пепел, комнату наполнял сырой и мягкий воздух облачного вечера, тихо и до того, что можно было различить не только шум ручья близ Гиммертона, но и журчание его, и бульканье по гальке, и между крупными камнями, которые выступали из воды. Возглас досады вырвался у меня при виде унылого очага, и я начала закрывать рамы одну за другой, пока не дошла до его окна. «Можно закрыть?» — спросил я, чтобы пробудить его, потому что он не двигался. Вспышка огня в очаге осветила его лицо, когда я заговорила. «Ох, мистер Локвуд, я не могу выразить, как страшно оно меня поразило в то мгновение. Эти запавшие черные глаза, эта улыбка и призрачная бледность. Мне показалось, что предо мной не мистер Хитклифф, а бес». С перепугу я не удержала свечу, она у меня уткнулась в стенку, и мы очутились в темноте. «Да, закрой», — сказал он своим всегдашним голосом. «Эх, какая неловкая! Зачем же ты держишь свечу наклонно? Живо принеси другую». В глупом страхе я бросилась вон и сказала Джозефу: «Хозяин просит тебя принести свечу и разжечь у него огонь». Сама я не посмела войти туда опять. Джозеф нагреб жар в совок и пошел. Но он очень быстро вернулся с ним обратно, неся в другой руке поднос с едой, и объяснил, что мистер Хитклифф ложится спать и ничего не желает есть до утра. Мы услышали затем, как он поднимался по лестнице, но он прошел не в свою обычную спальню,